Вот же брюзга. Не стой на пути вундеркиндов, которые могут стать новыми Эдисонами. Но даже сам Эдисон говорил в детстве: «Я стану королем изобретений». Если в то время он уже говорил это, значит, он еще и машину времени изобрел. Короче говоря, это простая вещь, которую сложно объяснить. Цукихи вернулась к теме разговора. «Ну, раз ты по-своему серьезен, я не могу смотреть на тебя сверху вниз или смеяться над тобой. Но позволь озвучить собственные мысли. Я думаю, что если ты задаешься вопросом, нравится ли тебе человек или нет, это уже значит, что она тебе нравится». «Правда, что ли?» «Если бы ты ее ненавидел, ты бы не задумывался об этом». «Не то чтобы я и задумывался». «Я задумался. Я страдаю. Как будто я в тумане, который не рассеивается. Я как будто пьян. Я никогда не знал своего сердца, поэтому не могу дождаться, когда жизнь поймет мои чувства. Однако, теперь я думаю, я ошибся. Теперь я могу думать. Поэтому в этот раз я хочу по-настоящему познать их. Мое сердце, мои чувства, то и это. Я хочу по-настоящему познать их». «Интересно. Мне никогда никто не нравился». «Никогда?» «Ни разу». Как и Цукихи чуть раньше, я гордо выпятил грудь. До этого момента я никогда не влюблялся. Как бы сказать. Когда я это произнес, слова показались ужасно фальшивыми. Мне показалось, будто в моей выпеченной груди появилась большая дыра. Нет, возможно, это дыра на раку, которая всегда там была. Отсылка к аниме Инуяша. А? А разве я такой персонаж? Разве это не опасно? Выпеченная грудь подавленно опустилась, и я наклонился. Но в любом случае сидеть что с выпеченной, что с опущенной грудью вредно для позвоночника. Ночами школьных поездок, после того, как стихнет сражение на подушках и наступит время спать... Если среди собравшихся на разговор о любви и будет парень, который скажет: «Сейчас у меня нет девушки, которая мне нравится», это буду я. Мне почему-то кажется, что отсутствие у тебя друзей как-то с этим связано. Не твое дело. Мы говорим не о дружбе, мы говорим о любви. Не умеет заводить друзей, потому что не умеет любить. Да что творится с головами нового поколения? А теперь позволь мне объясниться. Я не хочу слушать твои объяснения. Слушай. Не хочу. Это приказ братана. А, ну если это приказ братана, ничего не поделаешь. Сеструха дала согласие. Похоже, она согласилась выслушать мои объяснения. Ночи школьных поездок – это хороший пример. Но тебе не кажется, что в школе есть какое-то странное давление вроде «я должен кого-то любить»? Угу. Цукихи отреагировала. Похоже, то, что я сказал, оказалось на удивление точным. И она не ожидала этого. Я называю это любовным давлением. В чем-то схоже с твоими подружками, которые приходят за советом, но как бы это сказать? В воздухе возникает давление, заставляющее людей сближаться. И мне это не нравится. Мне кажется, ты слишком любишь спорить. Но ты прав в том, что в школе любовь побеждает. Я считаю, что это вполне естественный результат запихивания кучи парней и девушек в одно место. Однако... Цукихи временно согласилась. Или скорее сделала вид, что согласилась. Возможно, в этом и заключается причина того, что людей интересует любовь. Но это не повод не любить людей, сказала она. У тебя возникли гнетущие настроения, но это не повод не любить людей. Не повод. Это оправдание. Верно. «Извинись, мне жаль». Я извинился. Она выдавила из меня извинения. Из меня. С рождения ни перед кем не склонявшего голову. «Не ври». «А, да, госпожа, мне жаль. Я постоянно создаю проблемы Цукихи-сан». «Вернемся к теме». «Как пожелаете». Мы вернулись к теме. Я говорил о том, что Рараги Кайоми никогда никого не любил. Я чувствую, что в этой беседе с Цукихи... мы возвращались к теме необычно большое количество раз. Действительно, если подумать, ты ни разу не приводил домой девушку. Хотя парней ты тоже не приводил. Ну да. Потому я и не знаю, нравится мне кто-то или нет. Это словно язык другого мира. Но когда ты видишь то же самое в аниме, манге или дорамах, разве ты этого не понимаешь? Да я не то чтобы не понимаю. Просто это вымысел. Это все равно, что поверить в существование драконов. Когда ты видишь стильную романтическую историю, ты думаешь: «О, круто! Мне это понравится!» Хм, ты прав. Так говорит человек, поставивший себя на одну ступень с Эдисоном. Проворчала Цукихи. Похоже, сравнению с драконами недоставало убедительности. Поэтому я предпочел другое сравнение. После того, как ты прочитала Гарри Поттера, ты веришь, что можешь использовать Кафризл? Судя по твоим словам, ты Гарри Поттера не читал. Кафризл – заклинание из серии игр Dragon Quest. Моя попытка продолжить наступление провалилась. К сожалению, заклинания огненного типа на огненных сестрах не работают. Вот так всегда с сериями. Если пропустишь момент, очень трудно начать. Быть может, верно и обратное. А? Другими словами, в манге, аниме или дорамах ты обычно видишь любовные истории, которые очень красивы. Или, по меньшей мере, драматичны. Поэтому на подсознании может отложиться идея того, что если у тебя не тот же уровень, то это не любовь. Прося слишком много света и показухи, я пропускаю мимо себя маленькую любовь, прячущуюся в повседневной жизни. Можно сказать, я жертва перегрузки информации. Не то чтобы я не понимала, о чем ты говоришь и что хочешь сказать, но то, как ты говоришь, так похоже на попытку свалить ответственность на окружающих, что моя кровь закипает. «Кто тут жертва, лицемер?» — сказала Цукихи, подняла ногу и поставила ее на мое плечо. На самом деле она хотела поставить ее мне на голову, но не смогла так поднять ногу. Цукихи оперлась на мое плечо. Обычно я бы отлупил ее за это, но сейчас я был в положении. Я очень терпелив, поэтому закрыл на это глаза. Впрочем, мне показалось, что я перепутал, в чем стоит быть терпимым. «Не нужно софистики, брат. Даже в этом перегруженном информации обществе люди влюбляются». «Ты придираешься к аргументу». «Другими словами, по-твоему, человеку нормально жить без любви?» «О нет, я полон любви. Можно назвать меня проповедником любви. Ты поймешь это, исходя из того, что меня зовут Наои Канэцугу». На шлеме Канэцугу был начертан кандзи «Любовь». «С каких пор тебя зовут Наои Канэцугу?» «Не зовут. Ни разу не называли». «Однако не любящий брат», — сказала Цукихи. «Кстати, ее нога все еще стоит на моем плече. Положение, в котором носок находился совсем рядом с моим лицом, скажем так, было несколько неудобным. Мне хотелось об него потереться». «Нелюбимый брат, скажи». «Эй, сестра, не говори обо мне так, будто я какой-то толстый тарпук». «Рыба, по слухам, очень вкусная». «Не любящий брат, скажи». Цукихи молча проигнорировала мое возражение и продолжила спрашивать. «Несмотря на то, что мы уже больше 10 лет живем под одной крышей, я не знаю, по какому принципу она решает, когда молчать и когда отвечать». «Ты не ненавидишь девушек?» «А? Что ты хочешь сказать?» «В смысле, ты не похож на жена-ненавистника?» «Да, и никогда им не был. Много раз я пытался казаться мизантропом-пессимистом, но я говорил, что делаю исключение для девушек». «Большая часть человечества оказывается исключением». «Верно». «К вашему сведению, эти слова были шуткой. Я никогда такого не говорил и вообще не пытался казаться мизантропом-пессимистом. В беседе с моей сестрой, однако, мне лучше оставаться серьезным и следовать фактам». «Я не смог остаться серьезным. Ну ладно. Тем не менее, я никогда не пытался казаться диким мачо. Я не ненавижу девушек, и у меня нет проблем в общении с ними. По крайней мере, я так думаю. Я не настолько уверен, чтобы утверждать это». «А, ну это правда. Несмотря на то, что ты никогда никого не приводил с собой, раньше ты часто играл с моими друзьями и друзьями карантин». «Да?» «Ага, ты был популярен. Среди наших друзей». «Что? Я был Тимотеем? Я могу быть частью шампуня. Я быстро разбогатею». «Первый и последний раз ты был популярен». «Было такое время, ага. Ладно». Раз уж она упомянула, я вспомнил, что раньше Цукихи приводила друзей так, будто это была процессия феодального лорда, и играла с ними в игру жизни. Если количество друзей было нечетным, то меня втягивали в игру. Но это было очень давно. Я даже не скучаю по тем временам. В любом случае, я не ненавижу девушек. Всю свою жизнь я не был особо разборчив в их отношении. Факт в том, что такой уж я. Холодный и сухой, чью человечность я определял как песчаные дюны Тоттери, сейчас трясся, и если подумать, то это значило, что происходит что-то важное. Возможно, небо и земля поменяются местами. И потому ты попросил у меня любовного совета. Да, именно. Ну, я много чего сказал, но я вовсе не прошу однозначного ответа. Я подумал, что хотел бы использовать твой случай для сравнения. Твоего парня зовут, Расакузава-кун? Да, ты помнишь его. Только имя. Никогда его не видел. Не то чтобы я не помню ничего, кроме имени. Я и не знаю ничего, кроме имени. В какой момент ты решила, что он тебе нравится? Если честно, я хотел бы, чтобы ты ответила. Ну, я... Цукихи засомневалась, надула губы и какое-то время молчала. Возможно, она не столько сомневалась, сколько просто смущалась. Какая милая негодница. Я захотел поцеловать ее. Да просто так. Просто так. Да, ничего конкретного. Просто захотелось. А это нормально? Нормально. Такая уж штука. Любовь. Ее последние слова показались поспешными. Возможно, она снова прятала смущение, но почему-то мне подумалось, будто она быстро оборвала объяснение. Она сдалась? Она настолько не верит в своего брата? Это грустно. Не зная, когда стоит сдаться, я начал сопротивляться. Но тогда забудем о том шаге. Расскажи, с чего все началось. Почему ты вообще запала на этого Расакузаву-куна? Тоже просто так. В этот раз она ответила мгновенно. Однако это и правда был поспешный, раздраженный ответ. Возможно, она не хотела говорить о себе. И я вполне мог понять ее. Но теперь, когда мы зашли так далеко, с ее стороны это эгоистично. Причины не было. Просто так, просто так, просто так. Бормотала надувшаяся Цукихи. Просто так, просто так, просто так. Я подумала, он мне нравится. Я почувствовала, что он мне нравится. Я поняла, что он мне нравится. Вот так. Есть предел нюансам. И что это за трехступенчатый процесс? Даже если бы мне сказали, что так оно и есть, я не смог бы понять. Что мне в нем нравится? Я могу это по-разному сказать. Например, он классный, он добрый, высокий, богатый. Я много причин могу придумать. Кто-то может подумать, что богатый, затесавшийся среди ее любимых черт, показывала суть Цукихи простым и понятным образом. Но это было неважно. Важна была следующая фраза. Однако все это ложь. Вот эти слова.